Глава 57. Злата. Амир. Зову с улыбкой, расстегивая куртку. После поцелуев жарко стало. Наблюдаю, как он поднимает лицо от экрана телефона и, как обычно, хмурится. Затем равнодушно оглядывается на посетителей парка, внимание которых я привлекла своим криком. Кивает мне сосредоточенно. Недовольный и серьезный. «Тебе с горчицей?» Так же громко спрашиваю. Морщится. Я, тихо посмеиваясь, отворачиваюсь к парню в бордовой униформе и тычу пальцем в меню, приклеенное к заляпанному стеклу. «Два оригинальных хот-дога, пожалуйста, с горчицей. А пить что будете?» Задумываюсь. «Кофе у вас есть?» «Три в одном». «Нет, три в одном точно не надо», — озадаченно произношу. Честно говоря, идея с этими хот-догами глупая и детская, но я, как раздурившийся к вечеру ребенок, просто не могу остановиться. Пока слежу за приготовлением своего заказа, вспоминаю слова Амира, сказанные на высоте. «За тобой. У нас общее небо». Что это все значит? И зачем сейчас? У меня тут своя жизнь. Может, не такая счастливая, как могла быть, но вполне приличная. Конечно, я в него втрескалась. Всей душой полюбила этого угрюмого, сложного человека. К тому же, взрослого. Если сравнивать, с Артёмом проводить время мне гораздо веселее, но вот когда он хватает меня за руку, в душе абсолютный штиль. Прикосновения Амира, наоборот, отзываются в каждой клеточке кожи. Воспоминания не всегда приятные, но это неравнодушие. Я периодически сваливаюсь в разные эмоции. Иногда мне кажется, что жутко его ненавижу. А порой, что так отчаянно любить просто невозможно. Я запуталась. Заблудилась в собственных проблемах и эмоциях. «Пожалуйста, все готово. Спасибо». Подхватив стопку салфеток с прилавка, забираю горячие хот-доги и направляюсь к скамейке, на которой, широко расставив ноги, восседает Хаджаев. Он мрачно наблюдает за тем, как я ставлю рядом с ним пластиковую тарелку. «Попробуй. Это правда вкусно, Амир. Я с говяжьей сосиской заказала». «Я пока за тобой понаблюдаю». Чуть насмешливо кривится. «Как хочешь». Смачно кусаю хрустящую булку. «Только я и вчера их ела». Как видишь, здоровенькая. А мальчик твой? Кто? Тоже здоровенький. Артём? Я не знаю. Мы сегодня не созванивались. Амир удовлетворенно кивает и, откинувшись на спинку, вытягивает ноги. Со скучающим видом ждет, пока я поем. Сам же к своему хот-догу даже не прикасается. «Кстати, как Расул?» — спрашиваю, прожевав. «Ты ничего не рассказывал про него. У брата все в порядке. В Дубай не вернулся. Он не вернется, Злата». «Почему?» Настораживаюсь. «Серый город. Что там делать?» «Я серьезно, сержусь». Амир коротко вздыхает и качает головой, а затем, взяв с тарелки салфетку, аккуратно вытирает мой подбородок. «Расул женился». «Женился?» Шокированно переспрашиваю. «Серьезно?» Он награждает меня снисходительным взглядом, означающим «Разве я похож на шутника?» Аппетит исчезает в ту же секунду. Хочется позвонить Тане. В последнее время она будто забыла обо мне. Если после возвращения в Москву именно я избегала звонков, то сейчас мы словно поменялись местами. Все равно не понимаю. «Как он мог так поступить с Таней и Амир?» Расстроенно спрашиваю. «Мне казалось, что у них было все серьезно. Она ведь влюбилась в него по-настоящему. Это так жестоко. Не вини его». «Но как же не винить? Это жестоко!» Повторяю, сжимая кулаки. «Почему вы, мужчины, такие бессердечные?» «Он всего лишь выполняет волю отца, Злата. Расул — хороший сын. Он знает, что такое долг и честь. Хороший сын, брат и человек. Гораздо лучше, чем я или Ильдар». «Но почему он так к себе строг? Почему все время говорит, будто недостойный? Амир самостоятельный и успешный, и сам сделал свое имя. Неужели разочарование отца играет такую роль? Мои родители тоже со мной не общаются. Но я не считаю себя из-за этого ужасной. Уже не считаю. Хотя, наверное, маме и папе есть, что мне сказать. Особенно папе. А Таня? Как она, Амир? Написала заявление, хочет уволиться. Мы с ней договорились, что как только подберем достойную замену и обучим всему, Таня улетит в Москву. В Москву? Радостно хлопаю в ладоши. Вот это новость! Просто шикарная! Потом снова грустно становится, потому что понимаю состояние подруги сейчас. Расул женился. Это катастрофа. Схлипываю от ужаса ситуации и отправляю остатки своего хот-дога в мусорку, стоящую рядом со скамейкой. Почему жизнь такая жестокая? Поднимаю голову и снова смотрю в небо. За то время, что мы гуляли по парку, солнце успело спрятаться за тучу. Стало пасмурно. «Жизнь не жестокая», — отвечает Амир. «Жестокая, безжалостная, просто ужасная. Мы ведь сами ее выбираем, Злата. И обвинять можно только себя. Наша жизнь — череда принятых решений, не больше и не меньше. Ты не веришь в судьбу? Только если дело касается кирпича, упавшего на голову. Или одной девицы, оказавшейся у дверей Хилтона». Хмуро договаривает. Это как раз было мое решение. Смеюсь, вспоминая нашу первую встречу. Тут же хочется обо всем его расспросить. Как он жил все это время? Избавившись от нетронутого хот-дога, Амир поднимается и протягивает руку. Поедем? Да, конечно. Оказавшись в машине, скромно улыбаюсь Шамилю. Водитель Хаджаева человек сдержанный, много не разговаривает. Может, посмотришь, как я устроился в Москве? А что смотреть, Амир? Уверена, там все на высшем уровне. Это ведь в каком-нибудь Хилтоне. Он расслабленно смеется и, приобняв меня за плечи, притягивает к себе. Хорошо меня знаешь. Отвечает, цепляя колючим подбородком мои волосы. Поедем. Я замолкаю, раздумывая над ответом, но неловкую заминку Амир понимает по-своему. В гостиницу, Шамиль. Ладно. Соглашаюсь. Больше сама с собой. И предупреждаю. Но завтра у меня смена с утра. Мне надо быть в 9 на работе. Железно. Пропустишь пару дней. Он невозмутимо отвечает. Что? Надеюсь, ты пошутил? Злюсь. Как это тут говорят, Шамиль? Трезвый водитель. В Москве ведь есть такая услуга? Есть, Амир Рашидович. А нам нужен резвый кассир. Никого нет на примете. Даже не знаю, отвечает парень на полном серьезе. Но что-нибудь обязательно придумаем.